Глава 9. Цирк уехал, клоуны остались. Одинцов. «Колись, Одинцов!» – дергает меня Женька. «Кто она? У тебя же дым из ушей идет. Хорошо, что только из ушей. Там и в остальных стратегических местах ожоги. Но Женьке об этом знать не стоит. У нее язык временами острее бритвы. А я сейчас не в том состоянии, чтобы ее насмешки терпеть и выслушивать. Жень!» – замораживаю сестру взглядом. «Покрасовалась. Кто нужно нас увидел, получи свой нежный поцелуй в щеку и будь здорова». «Фу, таким быть, Сань!» Возмущается Женя, но я пропускаю мимо ушей ее возмущения. «Меня вообще женские капризы и уловки не берут. Я принимаю их как должное, а точнее, игнорирую. С Женей я прощаюсь по-джентльменски, нежно целую ее в щеку, заправляю прядь волос за ушко и нашептываю всякие разные приятности. Учти, это последний раз, когда ты стрясла с меня долг. Если брать среднеарифметическое, то моя земля отработала твоему колхозу тройным урожаем. А это даже в Африке проблематично. Так что кончай связываться не с теми парнями, а выбери того, кто устроит тебя в качестве мужа. Вон, Юра Щелкунов. Замечательный и зарабатывает хорошо. А будет еще лучше. К тому же симпатичный, обходительный, не жмот». Женька подозрительно хрюкает. «Это прям-таки неприличный громкий хрюк. И облегчить тебе доступ к красному телу не дождешься. Меня вообще топ-менеджеры не привлекают. Не орел, а хочется чего-то такого. Большого и значимого. Как ты, например». И тут меня осеняет. Я внимательно смотрю на Женьку с восхищением. «Орел, говоришь? Привлекает, говоришь? Будет тебе орел в яблоках или под соусом. Это уже как у тебя получится». «Что?» – беспокоится сестра. «У меня... нос мороженым? Или третий глаз неожиданно вырос? Что ты на меня так смотришь? Только не говори, что придумал, на кого меня спихнуть. Ничего не выйдет, понял?» «Понял я, понял. Дурак бы не понял, а я очень умный. Женя успевает схватить меня за рукав. Очень цепкая. Я уже говорил об этом». «Саш?» – тянет она мое имя. «Лучше сразу признайся. Я смотрю на нее нечитаемым взглядом. Морда кирпичом называется». «Жень, это из разряда сама придумала, сама поверила, сама разозлилась. Мне работать нужно, а я полдня девицами занимаюсь, нянчусь с вами». «Ну да, этой красной ты бы сосочку дал». От ее слов жарко. Вполне возможно, она никакого подтекста не вкладывала, но мой ум реагирует болезненно. «Ум. Это теперь так называется». «Все, Немалякина, на выход!» Выдираю из сестринских цепких лапок свой рукав и широким шагом направляюсь в офис. «Мне бы день продержаться да ночь простоять. Правда, состоять проблем нет. По стойке смирно, как при исполнении гимна. Весь остаток дня я занимался черт знает чем. Следил, как устанавливают камеры слежения. В мой кабинет в том числе. И строил планы мести Егоровой. Она сегодня все рекорды побила по умению выводить из себя начальство. Меня, то есть. Я подсчитывал убытки мероприятия под кодовым названием «Спасти Лику Егорову». А они тем временем с Юриком приносили прибыль. Она все делала неправильно, часто ошибалась, но милая улыбка делала свое дело. Ее прощали, ни одной жалобы за день на их отдел. У Лики, когда улыбается, на щеках появляются ямочки. На это невозможно не смотреть. Это похоже на любимый эпизод в фильме. Готов просматривать снова и снова, прокручивать любимый кадр. Я и пялился. Это выше всяческих сил. К тому же, когда никто не видит и не поймает с поличным. Почти не изменилась. Повзрослела, конечно, оформилась. Изгибы и прелесть у нее теперь не просто хороши, а почти идеальны, на мой вкус. И чем дольше я на нее смотрел, тем больше умилялся и находил поводы повосхищаться. Организм выдавал жуткий дисбаланс. Твердость нижней половины тела сигнализировала о мягкости верхней. Разжижение мозгов. Вот как это называется. Я разозлился, отключил монитор и погрузился в работу. Но выглядело это как в древней бородатой школьной поговорке. Смотрю в книгу, вижу фигу. Ее я видел. Лику. Ведьму. Проклятущую. А мне 2 месяца нужно выдержать. 2 месяца – это уже почти как заклинание. Близился вечер. В 5 я бросил все дела и тупо следил, как движется секундная стрелка. Она отсчитывала время, а я входил в штопор. Я сам себя боялся. И, наверное, лучше позвонить Лике и отменить экзекуцию. А то я за себя не ручаюсь. Но Ликиного телефона у меня не было, звонить этому братцу-кролику Георгу я не хотел. Кстати, вот подлец высшей марки бросил меня в омут своей ненаглядной сестрицы и свинтил. Ни разу не поинтересовался, как она, получается ли у нее. И сколько нервных клеток у меня за сегодня сдохло. Ровно в 6, стук каблучков по коридору, как в сердце гвозди. Цок, цок, цок, цок. Секретаря я чуть раньше отпустил. Мне сейчас свидетели не нужны. Неизвестно, как мои великие чакры себя поведут. Лика картина стучит в дверь. Раз, два, три. И сразу же входит. Она устала, это видно. Прическа растрепалась, лицо осунулось. Еще бы. Почти весь день на ногах, да еще в таких туфлях. Присаживайтесь, Анжелика Антоновна. Сухо киваю на стул и смотрю, как она элегантно садится и скромно сжимает колени. Красивые лобастенькие коленочки. С трудом отвожу взгляд и подавляю в себе желание сглотнуть, как мальчик, впервые увидевший на картине полуобнаженную девушку. «Может, зароем топор войны, Саш?» Утомленно говорит она, но вот это ее панибратство перечеркивает все благие намерения. «Александр Сергеевич», поправляю ее. «И никак иначе, Анжелика Антоновна. Субординация – первое правило совместной работы». Лика послушно кивает. «Сдулась? Сдалась? Вот так быстро?» «Кажется, я чувствую разочарование». «Красный костюм выкиньте на помойку. На работе спокойные тона в одежде. Дресс-код называется. Но так как вы никогда и нигде не работали, на сегодня вам прощается ваш вызывающий внешний вид. И туфли на каблуках. Перебор. Думаю, вы это сами уже поняли». Я методично, слово за слово, уничтожаю ее. Разношу в пух и прах всю ее работу. По пунктам, не стесняясь. Жестко и деловито. Но, наверное, жестче, чем обычно. Лика сидит, как палка, слишком прямая. Лицо спокойное, как на иконе, благостное. И я слишком поздно понимаю, что это не смирение, а ядерный взрыв, что медленно зреет в ее реакторе. Как только я умолкаю, она расслабляется, двигает пятой точкой по стулу, устраиваясь поудобнее, и закидывает ногу на ногу. «Ты все сказал?» «Александр Сергеевич Пушкин, я терпеть не могу, когда вместо моей фамилии приплетают великого русского поэта. Она это прекрасно знает и намеренно меня злит. Завтра ты приходишь на работу в нормальном виде, с документами. Оформляешься официально в отделе кадров с испытательным сроком 2 месяца». Цежу слова, и они звучат как угроза. «У тебя есть 2 месяца, Егорова, чтобы стать человеком. А теперь на выход». Я стою перед ней, расставив широкие ноги, угрожающая поза. Я подавляю, уничтожаю, сверлю взглядом. И не такие, как она, ломались. Но у Егоровой, кажется, предохранитель сгорел. Она не спеша поправляет на груди блузку, проходится ладонями по пиджаку и бедрам, картинно расцепляет сплетенные ноги и легко поднимается со стула. «Кажется, я переборщил. Она близко, опасно близко». В висках начинает тарабанить пульс, болезненные толчки. «Да, босс», — хватает Лика меня за галстук. «Будет сделано, босс». «Слушаюсь, господин начальник», — выдыхает она мне в лицо, и я перестаю себя контролировать. Алые губы почти касаются меня. Флюгер делает стойку, в грудь бьет огромными кулачищами дикий Кинг-Конг. Мне остается лишь издать клич бабуина в брачный период, но я как-то умудряюсь держать себя в руках. «А это вам на памяти сегодняшнем дне?» «Сударь, большая шишка». Я не успеваю уклониться, и Лика оставляет на щеках и носу жирные отпечатки своей безобразно кричащей помады. 3 стремительных клевка, и я похож на клоуна. Она бы и долба дотянулась, но я наконец-то реагирую. «Что ты себе позволяешь?» Рычу, хватая ее за плечи. Больше всего на свете хочется ее на место поставить и впиться в уже не такой яркий рот. «Благодарю вас, Александр Сергеевич, за незабываемый день в моей жизни». Снимает она брезгливо мои ладони со своих плеч и, покачивая бедрами, затянутыми в алую юбку, уходит. Я в бессильной ярости смотрю ей вслед. «Она меня сделала!» Я не могу кинуться за Ликой и проучить на лице моем отпечатки ее губ. Если я сейчас выбегу, завтра моей боевой раскраске не будет шептаться только ленивый.